Глава 15. Наследник герцога оказался очень разговорчивым. Его что, где и как раздавалось просто беспрестанно. Для своего возраста он очень хорошо разговаривал, настойчиво и упорно доказывая мне, что если я подарю ему свой меч, то он порубит всех разбойников, как только они посмеют к нам подойти. Одно благо, устал он быстро. И вот уже бедный ребенок крепко спит, прижавшись к моей груди и крепко вцепившись пальчиками в мой камзол. Чтобы освободить руки и не опасаться, что мелкий доставал, а соскользнет с коня, пришлось привязать его к своей груди при помощи плаща. Путешествовали мы неторопливо, так как никуда не спешили. Алия и Линкия сначала пытались убедить меня в том, что нам, ну, просто очень-очень нужно спешить, потому как папочка и маман волнуются, но уже к вечеру первого дня спешить перестали. Беспрерывная езда на лошади в течение 4 часов их просто вымотала. Они очень устали, согласившись с моим утверждением, что главное — добраться домой здоровыми и невредимыми. Так мы и путешествовали. Когда Димаш не спал, то все слушали только его. Когда спал, вопросы уже задавали его сестрички. Избегая разговоров о себе, я сумел увлечь девчонок рассказами о том, что нас окружало, о растениях, деревьях, животных. На 5-й день старшая из них уже вполне уверенно помогала мне в готовке на костре, а младшая очень старательно мешала. Очень радовало то, что никто из них не капризничал, не плакал и ничего не требовал. Напуганные всем тем, что с ними произошло, они смотрели на меня с немым обожанием, принимая любое мое утверждение как истину, не подлежащую сомнению. Вот я и решил сделать герцогу небольшую бяку. Потихоньку, исподволь подводя детей к тому, что любой человек, независимо от возраста и пола, должен уметь себя не только защищать, но и суметь выжить, должен знать, что и где взять, как это приготовить, суметь сделать выводы из услышанного и увиденного, принимать взвешенные решения, касающиеся не только себя, но и окружающих, а самое главное — не торопиться рассказывать кому бы то ни было о своих выводах и подозрениях. Чувствую, получит папочка-герцог назад совсем не то, что потерял. Наверняка после путешествия со мной детки разительно изменятся и не будут уже теми послушными марионетками, какими привыкли их видеть взрослые. Путешествие наше длиною в 10 дней подходило к концу. Никто в пути нас ни разу не потревожил. Разбойники нам по пути больше не попадались, а хищников очень хорошо отпугивал малыш, наматывающий круги вокруг нашей неспешно двигающейся компании. А компания-то собралась очень приличная. Сначала я думал, что путешествую с 3 детьми на 2 лошадях в сопровождении Вервлока, но уже на 3-й день понял, как сильно ошибался. За заботами и волнениями, касающимися детей, я совсем забыл о лошадях. Освободил их от сёдел и пута и успокоился. Думал, сами к людям выйдут. Ага, так и думал. Вот на 2-й день стоило нам только остановиться для ночевки, они и вышли. А привел их всех вороной камхотец. Удивились не только дети, но и я. Вот такой компании и двигались. Кони во главе со своим предводителем в течение дня отставали от нас, находя для себя пропитание и водопой, но уже к вечеру всегда догоняли. Спокойно и неторопливо подходили поближе к костру, устраиваясь на ночь. При всем этом вороной злыдень старался устроиться как можно ближе ко мне. В руки не давался, угощения не принимал, но и не уходил. Вот так и шли себе потихоньку, не торопясь. Уступив уговорам леди, подарил им обеим по одному маленькому засапожнику. Небольшие острые ножи в маленьких ножнах, предназначенные для скрытого ношения в коротких сапожках, привели девчонок в восторг. Ну, сказав «А», пришлось говорить и «Б», а если точнее, то, подарив ножи, пришлось учить ими пользоваться. Начал с того, что взял с них обещание никогда никому не говорить о том, кто их этому научил. А потом объяснил маленьким леди разницу в устройстве мужского и женского организма, тем более что наглядное пособие в виде маленького братика всегда под рукой. Ну а что, Должны же они знать, как проще всего вывести из строя нападающего на них гораздо более сильного и большого противника. Как правильно держать нож, чтобы самой не порезаться? Куда ударить, чтобы с одного удара обезопасить себя и не убить? Куда ударить, чтобы убить? Побывав в руках у разбойников и окунувшись в реальную жизнь, вопрос «бить или не бить» у девочек даже не возникал. Возникал другой. А хватит у меня сил и что делать, чтобы стать сильнее? Да, прежними беззаботными куклами они уже не станут никогда. Ну, что я могу сказать? Имея такую мощную мотивацию, как собственная безопасность, леди оказались старательными, настойчивыми и талантливыми ученицами. У них получалось, и получалось для их возраста неплохо. Внезапность и неожиданность их действий будут им в будущем хорошим помощником, а мое убеждение в том, что в любой ситуации, в любом наряде они должны иметь при себе нож или стилет, возможно, не раз и не два спасет им жизнь. Всему бывает конец. Закончилось и наше путешествие по лесу. Сегодня мы ночуем у костра в последний раз. Дети спят, а я думаю о том, что делать дальше. Просто так въехать в виднеющийся на горизонте город я не могу. 20 лошадей и 3 богато одетых детей, на розыске которых наверняка брошены немалые силы, не дадут мне остаться незамеченными. А значит, стоит сходить в город и узнать о том, чем сейчас живут люди и о чем говорят. Сделав при помощи магии сон детей более крепким и оставив рядом с ними для охраны малыша и вороного злюку, я поспешил в город. Путь до города много времени у меня не занял, я даже размяться толком не успел. Городские ворота, как я ожидал, оказались уже закрыты, но меня это не остановило, и вот, спустя пару минут, я уже стою в густой ночной тени сторожевой будки и прислушиваюсь к разговору стражников, несущих ночной караул. «Я слышал, ты возле Маречки трёшься. Это ты зря, она нашего капитана привечает. Тебе точно ничего не обломится. А чё ты лезешь не в своё дело? Вон иди лучше посты проверь». «Да что их проверять-то? Рано ещё. Попозже схожу. Артмир наверняка спать в башне наверху пристроится. Вот тогда и схожу, и пугну его. А пока что бестолку ноги топтать?» «А Маречка точно с капитаном шашни завела?» Не удержался-таки собеседник. «Да точно тебе говорю, сам видел, как он утречком от неё выходил. Вот зараза! Да не говори, и капитан хорош, дома жена молодая на сносях. Хозяйка весёлого трактира его привечает как родного, так он ещё и к Маречке бегать успевает. Как он только свои обязанности выполнять будет? Вон, вчера на Малой Восточной купца подрезали, обобрали. А 4-го дня в трактире Ульриха высокородные хозяина на меч насадили, и опять тишина. Никого не наказали. Говорят, виновных нет. Вроде как трактирщик сам с оскорблениями господам полез. Вот ты в это веришь? А то у нас высокородные никогда не виноваты. Они только обидчиков своих и наказывают, обижают их, бедных, почитаешь-то каждый день. Да, хоть по улицам не ходи. Вот нас поди-ка только форма защищает. Ни воры, ни господа не трогают, вот и служим, не за страх, а за совесть». «Да какая совесть? Чё ты несёшь, когда мы последний раз кого ловили? Простой люд от высокородных стонет, мы молчим, не вмешиваемся. Воришки распоясались, мы молчим. А почему? А потому что гроши нам герцог платит, а ему на простой люд наплевать, лишь бы высокородных не трогали». «Да он вот тоже поди думал, что самый главный, самый сильный. Вот ему кто-то отомстил. Да, караван-то весь положили, и следов до сих пор не найдут. Вот и мечутся теперь стражники его в поисках деток герцога. Говорят, только их тел так и не нашли, а он всё надеется, что они живы. Я б на его месте уже не надеялся. Уж больно много времени прошло». «Да ну, может, всё обойдётся. Говорят, похитили, выкуп затребовали. А может, их уже и вернули?» «Да не, мой свояк в страже у герцога служит. Говорит, за выкупом никто не пришёл. Вот теперь и считают все, что погибли высокородные наследнички». «А что ж до сих пор по дорогам стражники все обозы проверяют, да и нас заставляют все тюки и телеги перетряхивать? Так надеются найти хоть что-нибудь, указывающий на пропавший караван. Разрешили даже не щадить никого, кто окажется причастен к похищению. Вчера вон в гиблых ямах кузнеца порешили. Какая-то зараза донесла до герцогской стражи, что у него якобы на подворье кони из погибшего каравана стоят. Вот те и не стали разбираться. Сходу подняли мужика на копья. А потом оказалось, что это заезжий купец ему лошадок подковать оставил. А мужика уже не вернешь. Да вот так узнаешь чего, так и говорить не захочешь. Сделают виноватым. Докажи потом, что ты ни при чем. Точно. Вчера герцог собственноручно нашему городскому голове зуботычину отвалил. Гневался на то, что поиски никакого результату не приносят. А он-то вроде как и ни при чем. Это же хорошо, что он вчера в свой замок убрался. Это в который? Да, говорят, в лазурный. Ну, тот, что у реки Раненки. Мощный такой, красивый. Значит, он теперь надолго отъехал? Да вряд ли. До замка-то ехать всего ничего. Не торопясь, полдня всего, в любой момент вернется. Ну, значит, расслабиться не получится. Пошли посты проверять, пока капитан не нагрянул. Ушел я так же незаметно, как и пришел. И никакая стража меня не заметила. Пока возвращался, решил, что в город мы заходить не будем, да и вообще двинемся в путь прямо сейчас. Почти вся ночь впереди, и пока темно, нужно нам будет успеть добраться до замка. На стоянке было тихо, спокойно. Прежде чем будить юных леди, я достал из вещевого мешка карту и уточнил местоположение лазурного замка. Действительно, ехать недалеко. Нашим породистым лошадкам даже напрягаться не придется. К утру будем на месте. Оседлав лошадей, объяснив все малышу, угостив лакомством злюку, снисходительно принимающему мои ласки и подношения уже второй день, занялся совершенно неотложным делом. Очень аккуратно, не торопясь, подправил в сознании ребятишек воспоминания о себе. Теперь при любых расспросах, простых или магических, они не смогут вспомнить, как именно я выглядел. Да, молодой, да, высокий, да, воин, но лицо, руки, оружие — ничего. Вот только на левой руке каждого из них появилась полоска тоненькой ажурной татуировки из цепочки нераспустившихся цветов. Почти незаметная для постороннего взгляда, она будет мне очень полезна. Я всегда смогу отследить их местонахождение, смогу знать, что с ними, и узнать их спустя годы. Ну, вот и остался последний рывок. По пустому ночному тракту во весь опор несутся лошади. Маленький наследник в счастливом неведении по-прежнему крепко спит, прижавшись к моей груди. А вот высокородным красоткам точно не до сна, так быстро они еще не ездили. Зафиксировав их в седле при помощи магии, я не боюсь, что они упадут, а потому не даю лошадям сбавить ход. Да, девчонки волнуются, но через полчаса они поймут, что держатся в седле очень крепко, и успокоятся. 3 часа бешеной гонки, и вот на горизонте видна темная громада замка. Редкие огоньки освещают окружающие его стены, а вот прилегающая к нему деревушка полностью темна. До рассвета еще целый час. Немного не доезжая до деревеньки, я остановил нашу кавалькаду. Решил объяснить маленьким красавицам, как мы будем действовать дальше. «Леди, я очень благодарен вам за терпение и понимание. Вы до сих пор не задали мне ни одного вопроса. Это дорогого стоит». Мне не хотелось заранее говорить о том, что я намерен сделать, ибо, как говорят простолюдины, «хочешь насмешить богов, расскажи им о своих планах». А потому я говорю о них только сейчас. Замок, к которому мы подобрались, называется Лазурный. Он принадлежит вашему папочке. Алия должна его хорошо знать. В ответ на мои слова девочка просто кивнула головой. По моим сведениям, хозяин находится сегодня ночью у себя дома. Сейчас я оседлаю злюку, поскольку, по твоим словам, Алия, он не принадлежит как герцогу, так и его людям. Да и с выбором он уже определился, а значит, больше никого хозяином не примет. Остальные лошади пойдут за вами без всяких проблем. Я с вами в замок не пойду. С герцогом и его людьми мне разговаривать не о чем, а потому Линкию сейчас пересаживаем тебе за спину, а Димаша сажаем впереди. До ворот замка я вас провожу, встречу со стражей проконтролирую. Дальше сами. Уже утром при свете дня вы сможете увидеть, если приглядитесь внимательно, на запястье левой руки у каждого из вас тоненький цветочный браслет из нераскрывшихся бутончиков цветов. Если в будущем нам суждено будет встретиться, именно по ним я легко узнаю вас. А вы, увидев, что бутончики цветов раскрываются, поймете, что я рядом. На этом нам с вами придется попрощаться. Я надеюсь, что в вашей жизни в дальнейшем все будет хорошо. Герцог сумеет позаботиться о вашей безопасности, но на всякий случай учитесь защищать себя сами и приглядывайте за братиком, потому что нападение на вас произошло, скорее всего, именно из-за него. Кому-то очень не понравилось появление прямого наследника у такого влиятельного и богатого вельможи, как ваш отец. Алия, если ваш кузен выжил при нападении на караван, приглядись к нему. Ты же умная, сообразительная девочка. Ну вот как-то так. Осталось совсем чуть-чуть. Вперед. Мы проехали, не торопясь, по темной деревенской улице, прямиком ведущей к воротам замка. К моему удивлению, с башни нас никто не окликнул. Стража отреагировала только на мой удар посохом в сами ворота. Приоткрылось окошко, раздался грубый, немного хрипловатый возглас. «Ну, каналья, кому не спится? Вот сейчас как выйду, как накостыляю по горбу-то!» «Открывай, Тонин, это я, Алия!» Громко и отчетливо произнесла старшая из сестер, покрепче придерживая проснувшегося брата. Раздался громкий свист в сигнальный рожок, загремели засовы, открылась одна из массивных воротин, и почти под ноги лошадей буквально выкатился огромный толстый мужик в броне и с копьем. «Ваша милость!» — запричитал он оглушительным басом. «Как же так? Неужели и правда вы здесь? Вот же батюшка ваш обрадуется! Они только сегодня изволили к нам приехать, а тут и вы! Как же хорошо-то!» Из ворот выбегали все новые и новые стражники. Коня, на котором сидели дети, подхватили под узцы, повели во двор. Остальные лошадки, к удивлению всех зевак, спокойно двинулись следом. Я отъехал в густую тень, отбрасываемую высокими крепостными стенами, еще тогда, когда ворота только начали открываться, и потому остался незамеченным. Грохот закрывшихся ворот сказал мне о том, что я наконец-то свободен, и мне ну просто очень-очень нужно поспешить убраться от замка как можно дальше, до тех пор, пока герцог не задумал поискать героя, сопровождавшего детей, и воздать ему по заслугам.